Нет дыма без огня, нет мира без меня. Я повторяю в черной пустоте вечерних улиц, точно на холсте, разбросанных небрежными мазками усталой кисти, въевшейся веками в канву судьбы, став жилами земли. Но фонарей ночные патрули разоблачают, сумрак разгоня. Здесь больше нет ни дыма, ни огня, ни мира, ни меня. Как времени чужому вопреки, элегии скорбей слагал Овидий, ни с кем вдвоем в течение реки смотрю, надеясь, что река нас видит. Вот дом, в котором я хотел бы жить, друзей черты из позабытых весен, сад юности, где жить бы не тужить, портвейна вкус и соль побитых десен, десяток лет в тумане винных слез, падение, удар кровавый озимь, сюжет судьбы, что из земли пророс и стал чужим, когда настала осень. Мой бенефис, актерский юбилей, справляю у реки в пустом шалмане. Побольше ветра мне в бокал налей, невидимый мой друг в густом тумане. Уже устала шея от камней, так хочется без горечи ветиства войти в поток и легче, и плавней изысканнейшего самоубийства. Ты мой подарок лучший, восполняй дистанцию между временем и мною, никчемностью и светлую порою. Разоблачай легенды разгоня, пространство, где нет дыма и огня, пустых страниц, ни мира, ни меня.